Эспартеро, разговаривая и кланяясь, подходит то к одному, то к другому из своих гостей. Между тем, как его жена, герцогиня Луханская, хоть и отцветшая уже, но все еще очень видная, в своем изящном туалете из серого атласа с гранатовой вышивкой и с каплями росы из больших бриллиантов, беседует с дамами. У них мы также встречаем смесь испанской одежды с французской. Тут донна в мантилье, застегнутой блестящими дорогими каменьями и с высоким головным убором из кружев. Тут дама с цветочной диадемой в волосах, в платье, глубоко вырезанном по парижской моде, и в прозрачной легкой шали на нем. Бриллианты разной величины и разных оттенков во множестве блестят кругом, соперничая с бесчисленными огнями высокой обширной залы. Потолок ее украшен дивными картинами, представляющими группы святых. Вдоль стены тянутся хоры, увешанные шитую золотом драпировкою, и оттуда гремит во всю залу полнозвучная музыка, исполняемая оркестром гвардии. А внизу производят чарующее впечатление красивые ниши, в которых кое-где бьют фонтаны душистой воды, а в других местах устроены ледяные горы или цветущие беседки. Стены боковых комнат увешаны картинами, изображающими битвы, в которых Эспартеро является то несущимся против неприятельских рядов на бешеном коне, то осыпанный ядрами. Одна из этих боковых зал искусно освещена голубым блеском, другая, уставленная легкими креслами, красноватым слабым полумраком. По этой комнате ходят взад и вперед, разговаривая в полголоса, двое из старших генералов, с которыми мы уже встретились в замке Дельмонт, Леон и Борзо, противники Эспартеро. Мы не могли отказаться прийти на этот праздник, чтобы не возбудить в нем подозрения, — сказал первый. Мне кажется, что его гостеприимство не изменит наших убеждений. Вы точно заглянули мне в душу. Для блага Испании необходимо, чтоб Эспартеро был удален от трона. Он продаст нас Англии. У меня есть доказательства в руках. Может ли быть, Борзо? Представьте себе, я это предчувствовал. Нет, его нужно во что бы то ни стало отстранить, хотя бы он должен был поплатиться за это жизнью. Если вы не откажетесь оказать мне помощь, то подготовить восстание легко. В эту минуту за осторожно отодвинутой портьерой, отделявшей эту залу от соседней комнаты, показалась голова лакея и стала подслушивать их тихий разговор. «Вот вам моя правая рука, дон Леон», — сказал генерал Борзо в полголоса, но все-таки довольно громко, так что лакей мог его услышать. «Благо Испании требует, чтоб он был удален от престола, чтоб были выбраны лучшие советники». Однако, слышите, оркестр грянул. Это королевы приехали. Пойдемте в зал. Голова у портьера исчезла. Оба генерала возвратились в толпу других гостей, не подозревая, что их план относительно низвержения Эспартеро был подслушан ловким слугою последнего. С хоров раздался национальный гимн, воспламеняя присутствующих энтузиазмом. В то время как в высокую настежь открытую дверь входили обе королевы в сопровождении Эспартеро и его жены, вышедших к ним навстречу к экипажу. Королева-мать Мария Христина шла возле молодой прелестной королевы Изабеллы, окруженная придворными дамами и адъютантами.